Небольшой псалом, 116-й, самый маленький. Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя.